точно знаю, как меня зовут. Я точно знаю зодиака знак. На все вопросы я найду ответ. Я точно знаю, где же мой барак. Я точно знаю, что себя не знал. Я точно знаю, что не выносим. Я точно знаю, что я опоздал. Наверное, просто не хватило сил. Мой мозг. Любили вы мой мозг. Любили вы мой мозг. Любили вы мой мозг. Любили вы. Мы знаем всех актеров и певцов. Читаем гороскопы, пьем коктейль. Мы знаем самых страшных наглецов. И вечером всегда идем в бурдель. И нам читают, что мы хорошо, высший класс. И нам читают, что мы высший класс, хорошо. Нам говорят, купите партнершок. Нам говорят, мы сильно любим вас. Мой мозг. Вы трахали мой мозг. Вы трахали мой мозг. Вы трахали мой мозг. Вы трахали мой мозг. Вы трахали мой мозг. Вы трахали мой мозг. Вы трахали мой мозг. Вы трахали. Мы шипаем на подачке, а у них крутые тачки. От свободы без оглядки, словно мы играем в прятки. Мы с вопросом, нам с ответом. Ползайте, друзья, с приветом. Стадо вы баранов уже. Утопайте в своей луже. Любили вы мой мозг. Любили вы мой мозг. Любили вы мой мозг. Вы трахали мой мозг. Вы трахали мой мозг. Вы трахали мой мозг. Вы трахали мой мозг. Затрахали мой мозг. Затрахали мой мозг. Затрахали мой мозг.